Андрей Рожнов. 5,5%. Я отпил энергетика и взглянул на галый экран, наблюдая, как боты-сборщики покидают ремонтный отсек. Два десятка насекомоподобных роботов, дробно стуча многочисленными манипуляторами, сбегали по пандусу и двумя колоннами спешили к разломам в породе. Собирать очередную партию кристаллов. Люблю эту пору, когда транспортник компании забирает месячный запас товара, взамен оставляя провизию и комплектующие. Если загнать сборщиков на техобслуживание, заменить все, что поизносилось, то они потом несколько дней работают без малейших сбоев. Отличное время, чтобы наслаждаться жизнью. Я бы так и сделал, если бы не одно «но». Хлоя. Я сделал еще один глоток и посмотрел на второй экран. Новая версия программы подтверждала выводы, сделанные предыдущей. Результаты Хлои должны отличаться от моих не больше, чем на 1,5%. Она и ее боты находились в 300 километрах севернее. По данным георазведки, наши месторождения практически идентичны по запасам кристаллов. Да, расхождения возможны. В одном из месторождений могут попасться пустоты, а в другом — аномально большая, полная кристаллов жила. В долгосрочной перспективе объем добытых ресурсов все равно должен быть примерно равным. Боты у нас одной модели, одного года и места производства. Нам приходили одинаковые обновления софта и запчасти. По крайней мере, если верить отчетам компании. Ведь им нет смысла врать собственным техникам. Посему выходило, что из месяца в месяц боты Хлои должны собирать столько же кристаллов, сколько и мои. Плюс-минус 1,5%. Реальность в математическую модель не вписывалась. Последние полгода Хлоя добывала заметно больше кристаллов, чем я. Последние 3 месяца ее результаты и вовсе стабильно превышали мои на 5,5%. Как, черт возьми? Я допил энергетик, смял банку и, не глядя, швырнул ее в жертву утилизатора. Быть техником не самая интересная работа. Сборщики довольно продвинутые жестянки и в большинстве случаев могут действовать автономно. Компания как-то пыталась полностью автоматизировать добычу кристаллов, добавив в группе сборщиков несколько ремонтных ботов. Не срослось. Песчаные бури, подземные толчки, токсичные испарения. Стоило случиться по-настоящему серьезной заварушке, и роботы могли сгинуть полным составом. Миллионные убытки, между прочим. Удивительно, но человек в скафандре и с ремонтным блоком за спиной до сих пор оставался востребованным. Техники контролируют добычу ископаемых, текущий ремонт и обновление софта. Помогают сохранить аппаратуру и добытые ресурсы в случае форс-мажоров. Есть в нашей работе железное правило – работает – не трогай. Компания строго запрещает менять что-то в железе и программном коде ботов. Отсюда вновь вопрос – какого черта там происходит у Хлои? Я переключил данные и вновь посмотрел на один из галоэкранов. В 1000 километров к востоку расположился еще один техник – Дэн. У него там настоящий клондайк, и моя программа посчитала, что он должен собирать кристаллов процентов на 10-12 больше меня. Анализ последнего отчета показал разницу в 11%. В яблочко. Я мог предсказать свои результаты и результаты Дэна, но не Хлои. В чем же дело? Ошибка в геоданных? Или эта несносная девчонка нарушила контракт и внесла изменения в программу ботов? Пусть это хоть в разы увеличит добычу ископаемых. Правила непоколебимы. Компания выгонит нарушителя в зашей. Хорошо, если штраф не наложит. Стала бы Хлоя так рисковать. Я знал эту взбалмошную девицу еще по подготовительным курсам компании и могу сказать, она способна вообще на все. Если странности со статистикой заметил я, неужели их еще не заметило руководство? Что делать? Позвонить и спросить прямо? Мы знакомы, но не то чтобы особенно близки. Я нерешительно протянул руку к сенсорной панели, но сделать что-либо не успел. Зазвучала нудная трель входящего. Я аж вздрогнул. Хлоя звонила сама. Уф, «Неожиданно». Пару секунд я нерешительно смотрел в галый экран, на котором последние сборщики исчезали в разломе, а потом принял вызов. На галой экране появилась коротко под мальчишку стриженная девица. Левая половина волос выкрашена в кислотно-желтый, правая — в ярко-синий. Глаза скрыты линзами. Правый — желтый, левый — синий. А еще вздернутый носик, упрямо сжатые губы и мешком сидящий комбез техника. Хлоя выглядела как подросток, хотя была не намного младше меня. «Привет, Макс». Голос ее от чего-то дрогнул. «Привет», — поздоровался я. Повисла неловкая пауза. Затем Хлоя вздохнула и решительно затараторила. «Мне нужна твоя помощь. У меня тут такое завертелось, не поверишь. Теперь нужно будет перед руководством объясняться. Хотя я ничего плохого не сделала, я...» «Ты что-то сделала, и твои сборщики стали собирать больше ресурсов», — перебил я. Пару секунд Хлоя удивленно хлопала ресницами, а потом рассмеялась. «Макс, ты что, все заметил раньше, чем менеджеры и их хваленые ИИ?» «Ну, похоже, ответ — да. Так что ты натворила?» Мне было как-то не до смеха. «Эй, ничего я не натворила!» — возмутилась Хлоя. «Я просто... Давай я лучше кое-что покажу». Она склонилась над сенсорной панелью, что-то набрала там, и картинка на экране раздвоилась. Справа от Хлои появилось изображение нескольких ботов, активно ковыряющих манипуляторами в горной породе. Трансляция шла с камеры одного из сборщиков. Я не заметил ничего необычного, но Хлоя вновь ткнула в сенсор, и я услышал громкую бравурную музыку. «Военный марш?» Хлоя улыбнулась, отключила звук и заговорила так, словно отвечала урок, отчего еще больше напомнила девочку-подростка. «Где-то с полгода назад я почти весь день слушала любимый рок. Вечером обнаружила, что случайно транслировала музло на аудиоканал сборщиков. А через пару дней поняла, что они в тот день собрали больше кристаллов». Девушка замолчала, явно ожидая реакции, но я не нашелся, что сказать. «В общем, я несколько месяцев экспериментировала. Собиратели не просто действуют слаженнее каждый сам по себе, они словно и между собой работу лучше координируют. Словно музыка задает им ритм». «Ну как это возможно?» — не выдержал я. «Они же роботы! Они и так запрограммированы действовать оптимально и работать так хорошо, как только можно». «Не знаю. Я всего лишь техник. Но я надеялась, что ты согласишься проверить музыку на твоих ботах». Пару секунд я помолчал, а потом осторожно сказал: «Ты, возможно, нашла способ увеличить выработку на 5,5%. Не требующий никаких затрат, из-за которой компания наверняка не слабо наградит. И поделилась этой идеей со мной?» Готов поклясться, что Хлоя покраснела. «А ты следил за моей статистикой? Получается, думал обо мне?» — с улыбкой сказала она. Некоторое время мы неловко молчали, а я пытался вспомнить, почему так и не позвал ее на свидание еще во время курсов. «Так все-таки как ты думаешь, почему боты работают лучше?» — спросил я, чтобы прервать неловкость. «Честно, иногда я думаю, что им просто нравится музыка», —